Анна Политковская, вторая чеченская, издатель Захаров, Москва, 2002 год, читает Лина Музырь. Природа дышала примирительной красотой и силой. Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения и страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой, этим непосредственнейшим выражением красоты и добра. Война. Какое непонятное явление, когда рассудок задает себе вопрос, справедливо ли, необходимо ли оно. Внутренний голос всегда отвечает «нет». Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения – справедливым. Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Если бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные, богатые, просвещенные русские владения – от грабежей, убийств и набегов народов диких и воинственных. Но возьмем два частных лица. На чьей стороне чувство самосохранения и, следовательно, справедливость? На стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джейми, который, услыхав о приближении русских, с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя-четырьмя зарядами в заправах, которые он выпустит недаром, побежит навстречу геурам и, увидав, что русские все-таки идут вперед, подвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена и дети, подумает, что все, что только может составить его счастье, все отнимут у него. В бессильной злобе, с криком отчаяния сорвет себя оборванный зипунишка, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза папаху, запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских. На его ли стороне справедливость или на стороне того офицера, состоящего в свите генерала, который так хорошо напевает французские песенки именно в то время, как проезжает мимо нас? Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с горцами, а приехал на Кавказ, так, чтобы показать свою храбрость, или на стороне моего знакомого адъютанта, который желает только получить поскорее чин капитана и тепленькое местечко, и по этому случаю сделался врагом горцев. «Набег», — рассказ волонтера. Его написал ровно 150 лет назад, в 1852 году, 24-летний русский боевой офицер, граф Лев Николаевич Толстой. Анна Политковская, вторая чеченская. Предисловие. Кто я такая? И почему пишу о Второй чеченской войне? Я журналистка. Работаю спецкором столичной «Новой газеты». И это единственная причина, почему я увидела войну. Меня послали ее освещать. Но не потому, что я военный корреспондент и хорошо знаю этот предмет. Наоборот, потому что сугубо гражданский человек. Идея главного редактора была проста. Именно мне, сугубо гражданскому человеку, куда понятнее переживания других сугубо гражданских людей, жителей чеченских сел и городов, на головы которых свалилась война. Вот и все. Поэтому езжу в Чечню каждый месяц, начиная с июля 1999 года, событий так называемого рейда Басаева на Дагестан, спровоцировавшего потоки беженцев из горных сел и всю последующую Вторую Чеченскую. Естественно, исходила всю Чечню вдоль и поперек. Видела много горя, главное из которого то, что многие мои герои, о которых писала за эти 2,5 года, теперь мертвы. Такая страшная война случилась, средневековая. Даром, что на стыке 20-го и 21-го веков. И в Европе. Лондон. Май 2002-го. Встреча. Канун лета 2002-го года. 33-й месяц Второй Чеченской войны. Беспросветность и непроглядность во всем, что касается ее финала. Зачистки не прекращаются и похожи на массовые аутодафе. Пытки – норма, бессудные казни – рутина, мародерство – обыденность, похищение людей силами федеральных военнослужащих с целью последующей раба живыми и трупа мертвыми торговли – тривиальный чеченский быт. Ритуал а-ля 37-й год. Бесследное ночное исчезновение человеческого материала. По утрам раскромсанные, изуродованные тела на окраинах, подброшенные в комендантский час. И в сотый, тысячный проклятый раз слышу, как дети привычно обсуждают на сельских улицах, кого из односельчан и в каком виде нашли. Сегодня, вчера, с отрезанными ушами, со снятым скальпом, с отрубленными пальцами. На руках нет пальцев, буднично переспрашивает один подросток. Нет, у Олаудина на ногах, апатично отвечает другой. Государственный терроризм, противостоящий негосударственному. Ваххабитские банды, налетающие на села и требующие денег на джихад. Полное моральное разложение почти 100-тысячного армейского и милицейского контингента, гуляющего по Чечне. И ответ, которого следовало ожидать, воспроизводство терроризма и рекрутирование новых бойцов-сопротивленцев.